Три раздела учений Дзогчен. Существует три раздела учений, на которые были разделены исходные тексты Дзогчена. Первым из них является семди, или раздел ума. Здесь слово «ум» относится не к обычному мыслительному процессу, существующему во времени и обусловленному предшествующими событиями, а к природе ума, существующей за пределами времени и обусловленности. В текстах Дзогчена Семди эта природа ума обычно называется бодхичиттой. В этом контексте бодхичитта означает изначальное состояние, что весьма отличается от толкования бодхичитты в текстах, принадлежащих к системе сутры. Но в целом учение Дзогчена Семди обеспечивает скорее интеллектуальный подход. В них шаг за шагом объясняется, как войти в состояние созерцания. Это объяснение похоже на объяснение, содержащееся в системе Махамудры Гампопы, которое хорошо известно в школе Кагьюпа. В обоих случаях практика делится на четыре стадии, которые называются йогами. Сохранившиеся тексты Дзогчена Семди были принесены в Тибет переводчиком Вайрачаной и Вималамитрой. Второй раздел – лонги, или раздел пространства. И здесь подход к созерцанию более прямой, непосредственный и широкий. Четыре стадии практики лонги называются четырьмя знаками, но они идут одновременно, а не последовательно, как четыре стадии йоги в семди. Сохранившиеся тексты Дзогчена лонги, в особенности учения Ваджрного моста, были принесены в Тибет переводчиком Вайрачаной. Вайрачана получил учение Семди и Лонгди в Индии от мастера Дзогчена Шри Симхи. Далее идут необычные учения разделы Упадеша или тайных наставлений. В этих учениях подразумевается, что практикующий уже знает, как войти в созерцание, и поэтому в них дается множество практических советов и методов для поддерживания этого состояния. Эти учения также называются нингтик, что означает сущность ума. Учение нингтик изначально принесли в Тибет гуру Падмасамбхава и Махапандита Вималамитра, которые ранее были учениками мастера Шри Симхи в Индии. Приведенные ниже тексты принадлежат к учению раздела Упадеши. С точки зрения учения нингтик, изначальное состояние каждого живого существа, неотъемлемая просветленная природа, изначально чиста и спонтанно самосовершенна. Эти два аспекта изначального состояния реализуются с помощью двух стадий учений и практики нингтик, а именно трекчу и тогил. Термин трекчу буквально означает «разрубать узел». Именно так дровосек разрубает веревки, связывающие дрова, которые он принес с собой из леса. В нашем случае этим узлом являются эмоциональные и интеллектуальные напряжения, создающие психическую ригидность, из-за которой мы остаемся запертыми в нами самими созданной клетке и не можем реализовать присущую нам свободу. Важнейший момент в трекчо – это расслабление всех напряжений тела, речи и ума, которые омрачают изначально существующую и являющуюся основой нашего существа природу Будды. Практикующий трекчу пребывает в состоянии созерцания, ни на миг не отвлекаясь от воззрения, основанного на знании об изначальной чистоте, присущей нам природы. Как сказал мастер Гарапа Дорджи, «Все, что возникает в уме, не омрачено, подобно облакам в небе. Поняв, что все явления полностью тождественны, потому что их сущность — это пустота, войди в это состояние, состояние созерцания, не следуя за ними. Это и есть истинная медитация. Благодаря практике трекчу практикующий начинает понимать и привыкать к состоянию созерцания. Затем с помощью практики тогил практикующий развивает это состояние созерцания, используя зрение. Термин тогил буквально означает «прямой», то есть немедленный и мгновенный переход из одного места в другое, без затраты времени. Поэтому некоторые переводят его как «перепрыгивание». Но здесь речь скорее идет не о перепрыгивании, а о мгновенном переходе. И точно так же, когда мы говорим «видение», речь идет не о визуализации, которая очень часто используется в тантре. Визуализация — это процесс, включающий в себя работу ума. Однако трекчу переносит нас в измерение за пределами ума, а тогил продолжает вести в том же направлении. Мы говорим не о визуализациях, созданных умом, а об интеграции с тем, что мы видим, с тем, что спонтанно возникает в поле зрения, когда практикующий пребывает в состоянии созерцания. Следовательно, для того, чтобы практиковать тогил, необходимо в совершенстве уметь погружаться в созерцание. Иначе существует опасность, что практикующий попадется в ловушку собственных видений, они отвлекут его, и он станет считать их объективной реальностью. Ведь именно эта привязанность к нечистому кармическому видению и увлекла нас в сансару. Если принцип трекчу — это изначальная чистота всего, то принцип тогил — спонтанное самосовершенство. А метод тантры — это, наоборот, трансформация нечистого кармического видения, которое мы воспринимаем каждую секунду своего человеческого существования, в чистое видение, в то, как видит внешний мир просветленное существо. Поэтому практикующий визуализирует себя как божество в чистом измерении мандалы и, практикуя садхану в ретрите, превращает это переживание в нечто реальное и конкретное. Однако в дзакчене нет трансформации нечистого видения в чистое, поскольку все, что воспринимается органами чувств, уже совершенно само по себе. Все спонтанно, совершенно, поскольку есть проявление природы ума, потенциальности неистощимой энергии ума. В учениях дзакчен природа ума сравнивается с зеркалом, а явления уподобляются отражениям. Хороши эти отражения или плохи, красивы или уродливы, чисты или нечисты, они вовсе не изменяют и не умаляют природу зеркала. То же самое верно и относительно природы ума практикующего. Окончательный плод практики тогил — это реализация радужного тела. В этом случае уже нет необходимости проходить процесс смерти и перерождения. Все первые мастера традиции дзакчен в Индии — Гараб Дорджи, Манджушри Митра, Шри Симха и Джняна Сутра, окончив давать учение на земле, явили это тело света, растворив свое плотное физическое тело и превратив его в чистую сияющую энергию. Этот процесс называется «обращение вспять». Физические элементы, а точнее первые элементы, составляющие материальное тело, растворяются каждый в свете соответствующего цвета. Затем они появились в небесном пространстве, чтобы даровать последние заветы своим ближайшим ученикам. Каждый завет был дан в виде краткого стиха, содержащего сердечную сущность учения мастеров, которое они сами реализовали на собственном опыте. Это упадеша, а не схоластическое изложение. Услышав эти наставления, ученики мгновенно обретали обширное и глубокое понимание, равное пониманию своего учителя. Эти последние заветы называются посмертными учениями Видьядхар. Последний завет гора Бадорджи носит название «Три завета, проникающие в суть». Закчение, сущностный момент – это состояние созерцания, то есть состояние мгновенного подлинного осознавания рикпа. Согласно традиции Нингма, сущностное значение всего свода учений Дзогчен, пришедших от самого Адибуды Самантабхадры и составляющих около 64 миллионов строф тантр, агам и упадеш, содержится в этих трех кратких заветах. Существуют обширные комментарии на них, написанные более поздними мастерами традиции Нингма, и эти комментарии составляют много томов. Но один из самых доступных комментариев и в наши дни очень широко распространенный среди практикующих дзогчен – это текст, написанный в XIX веке мастером дзогчена Дзапатрулом Ринпочи 1808-1887 года жизни под названием «Особое учение премудрого и славного царя». Далее следует перевод другого текста, который, согласно традиции, представляет собой подлинный последний завет мастера Гараба Дорджи. Этот текст содержится в собрании текстов, которые составил в XIV веке знаменитый мастер Дзогчена и нингмапинский ученый Лангчен Рабджампа 1308-1363 года жизни. Одна из основных целей этих текстов – дать практикующему прямое введение в изначальное состояние дзогчена.